12. Бутылочка доктора Броннера. Все, что может сделать ум, это распознать нереальное как нереальное. Вся проблема заключена в уме. Отбросьте ложные представления, вот и все. Нет необходимости в истинных представлениях. Таковых не существует. Нисаргадатта Махарадж. Что здесь можно сказать еще? Очень немногое. Искательское сообщество помешано на учителях и учениях, и искательстве, и пробуждении. Но совершенно очевидно, что здесь нечего искать и нечему учить. Грандиозный спектакль продолжается, и несмотря на то, что это ум тела весьма активно участвует в нем, все теперь видится с совсем иной перспективы. Совершенно ясно, что видится это не уму телу. Нет цели, причины. Персонажи сна, актеры кинофильма, этой мыльной оперы, тратят свои жизни в мучительных поисках цели, так серьезно воспринимать себя. Есть свидетельствование, знание, что все эти страдания, вся мука, острая тоска, утраты, боль, смятение, раны, чертовски большие усилия. Все это часть канвы сновидения, созданного нами, чтобы вытащить себя оттуда, где мы не находимся. Самосовершенствование, духовные практики, искательство, попытки идти по пути, следовать пути. Все это направлено на то, чтобы вырвать себя из ямы, которую мы создали собственными поисками. Это подобно зыбучим пескам. Борьба ведется инстинктивно, и мы думаем, что это помогает, но на самом деле это само по себе является проблемой. Борьба, искательство, есть индивидуальное «я», пытающееся продолжать рассказывать историю. Нечего искать. Отделенность – иллюзия. Ничто не может быть отделенным. Ничто. Есть только одно, не два, и это все. Всего остального нет, и это не два, которое есть. Есть то, что есть я, здесь. Все, что есть, есть ничто. Это этовость, это явость, которой является я и все, что есть. Вероятно, я выражаюсь непонятно. Поверьте, это не нарочно. Но теперь вы видите, почему я предпочитаю заниматься своей работой, а не разглагольствовать на эти темы. Почему столь многое из того, что имеет отношение к каждому, кажется такой бессмыслицей? Почему так сложно порой просто понять вопрос, не говоря уже о том, чтобы ответить на него? Все бегают туда-сюда в полной уверенности, что существуют. Это самая большая глупость, какую можно себе вообразить. И все, что я могу сказать, звучит как напыщенная и бессвязная тирада. Словно читаешь этикетку на бутылочке с жидким мылом «Доктор Броннер», которую можно найти в лавках, торгующих продуктами для здоровья. Все одно, вечно одно. Все одно или ничто. Допустимо исключение. Никогда и ни за что. И так далее. Ad infinitum. Это все здорово. Но кто-нибудь воспринимает это всерьез? Бред. Есть очень красивая фраза в исламском призыве к молитве, суммирующая и выражающее это наилучшим образом. Поскольку корень имени Бога, Аллах, тот же, как и в слове, обозначающем «что есть», перевод этой фразы может иметь бесчисленное количество вариантов. Нет Бога, кроме Бога. Нет иной реальности, кроме Бога. Нет ничего, что не являлось бы Богом. Что есть, есть Бог. Все, что есть, есть, что есть. Отлично, но кто-нибудь на самом деле это понимает?